У кургана остановилась кучка всадников. Один тяжелыми прыжками подскакал к шатру. Слез, поправляя высокую шапку. Василий Васильевич узнал жирное лицо и седые усы гетмана Самойловича. — Беда, князь! — сказал он негромко. — Татары степь подожгли. Под висячими усами гетмана не видна была усмешка. Тень падала на глаза. — Кругом горит! — сказал он, показав нагайкой. Василий Васильевич долго всматривался в зарево. — Что ж, посадим пеших на коней, перейдем через огонь. — А как идти по пеплу? Ни корма, ни воды? Погибнем, князь! — Мне отступать? — Делай, как знаешь. Казаки не пойдут через горелую степь. — Плетями гнать через огонь! Василий Васильевич не сдержан был в гневе. Забегал по кургану, вонзая в сухую землю железные каблучки. Давно вижу, казаки не с охотой идут с нами. Смешно глядеть, в седлах дремлют. Крымскому хану, небось, бодрей служили. И ты кривишь душой, гетман, поберегись. На Москве и не таких за чуб на плаху волокли. А ты, попович, давно ли свечами рыбой торговал? Тучный Самойлович дышал, как бык, слушая эти обиды, но был умен и хитер, промолчал. Сопя, взлез на коня, съехал с кургана, пропал за телегами. Василий Васильевич крикнул трубача. Хрипло запели трубы по дымной степи, конница, пешие войска, обозы двинулись через огонь. На заре стало видно, что идти дальше нельзя. Степь лежала черная, мертвая, только, завиваясь, бродили по ней столбы, усиливался ветер с юга, погнал тучами золу. Видно было, как вдали первыми повернули назад казачьи разъезды. В полдень в обозе собрались воеводы, полковники и атаманы. Хмурый подъехал гетман, сунул за голенище булаву, закурил люльку. Василий Васильевич, положив руку в перстнях на латы, сказал, смиряя гордость, со слезами: «Кто пойдет против руки Господней?» Сказано: «Человек, смири гордыню, ибо смертен есть». Господь послал нам великое несчастье. На сотни верст ни корма, ни воды. Не боюсь смерти, но боюсь сраму. Воеводы, подумайте, приговорите, что делать. Воеводы, полковники, атаманы, подумав, ответили: «Отступать к Днепру не мешкая». Так без славы окончился крымский поход. Войска с большой поспешностью двинулись назад, теряя людей, бросая обозы, и остановились только близ Полтавы.